уже с новой просьбой и еще более подхалимажничным мыслеобразом, которым клятвенно пообещала его холить и лелеять, делясь всеми доступными силами и вообще заботиться как о родном. Но раз уж оставила его своим взбрыком без хозяина. Зуб на это, бред какой-то, да? Обрадованно ёкнул, вызвав у меня болезненную гримасу, что-то такое сделал непонятное, отчего лицо у мэра тут же разгладилось и посветлело. А потом вдруг взял, да и исчез без следа. И оставил мою пятку сиротливо нагреваться, потому что никакого чужеродного элемента в ней больше не было. А было... Ой, совершенно не представляю, что, но, думаю, расстраиваться по этому поводу не надо. В конце концов, зуб, по сути, никуда не делся. А то, что растворился во мне, так это даже к лучшему. Начну теперь впитывать энергию сразу всем телом, а не одной левой пяткой. Так, мне кажется, гораздо удобнее. Повеселев на пару с довольным оборотнем, я повернулась, чтобы рассказать Лину о своей сокрушительной победе, однако Шейри почему-то на мой вопль не отреагировал. Стоял как неживой и таращил горящие недобрым светом глаза куда-то в пустоту. Сам напряженный, вытянувшийся всем телом, буквально окаменевший. Правая передняя лапа приподнята, как у взявшего след спаниеля. Нос беспрестанно шевелится, улавливая малейшие изменения запаха вокруг. А в немаленькой пасти снова промелькнули, угрожающе сверкнув ослепительной белизной, совсем не кошачьи клыки. — Лин! — с подозрением протянула я. Шейри, не оборачиваясь, сузил глаза. — У нас гости, хозяйка, — бесстрастно сообщил мгновение спустя, а потом поднял голову кверху и громко, протяжно завыл.